Глава 9. Тетя Саша, тетя Тося и танцы вокруг шеста. Ольга сидела в очереди на прием к врачу. В поликлинику при городской больнице она пришла впервые. Пришлось открыть анкету и заранее придумать болезнь. Вчера порылась в интернете, чтобы жалобы звучали правдоподобнее. На ее коленях стояла маленькая сумочка, а у ног бумажный пакет со знаменитым логотипом мальчика в феске. Лучший кофе Юлиуса Майнла должен смягчить сердце большой его любительницы Александры Михайловны. После того, как родственница, или кем там она приходится Леониду, выслушала ночные рыдания и дала отдельный совет утереть сопли, у звезды модельного бизнеса, которая совсем недавно попала в немилость из-за непростительной ошибки в играх со спонсорами, не было иного выхода, как прикормить человека, которого Ленечка уважает. Не прикормить, так выудить нужную информацию и использовать с умом. Ольга не привыкла оставаться у разбитого корыта. Все-таки она изначально была не какой-то там шамкающей старухой, а как минимум владычицей морской. И такие, как Скворцов, частенько бывали у нее на побегушках. Такие, да не такие. Хотела, чтобы умолял, просил вернуться. Хотя бы гад адвоката прислал, чтобы завязался диалог. И можно было выставить свои требования, а потом милостливо согласиться на уступки. Но не вышло. Леня в один час вычеркнул ее из списка приближенных к его телу. А она, не чтоб прибежать, объяснить, что не так все понял, фыркнула. Ну и пусть, лучше найдем. Дура. Сидит теперь среди стонущих бабок да нищих мужиков, что на трамвае приехали. Ольга чувствовала себя жемчужиной, потерянной в навозе. Хорошо, что захватила с собой журнал, в котором можно было уткнуться и не видеть этих пенсионеров, что так бесстыдно пялятся на нее. Поднимая журнал выше, Оля краем глаза заметила, как из-за поворота вынырнула мама Скворцова. Бывшая почти невестка хотела было подняться, шагнуть навстречу, чмокнуть трижды в щечки, как тетя Тося любила, но что-то ее остановило. То ли не смогла быстро сообразить, как объяснить свое присутствие, то ли смутила торопливая походка, с какой женщина летела по коридору. Ольга вжалась в кресло и перестала дышать. Зачем она пришла к Александре Михайловне? Может, с Леней опять что-то случилось? Сама-то на больную не похожа, прет как танк. У меня назначено. Сразу отрезала все возражения тетя Тося и рванула на себя ручку двери. Саша! У меня сейчас начнется истерика. Садись, налей себе воды, я сейчас. Александра Михайловна что-то писала. Мужчина за ширмой торопливо одевался. Михальчук, придите на следующую перевязку через 2 дня. Тот, косясь на Тосю, которая судорожно пила, разливая воду на пальто, не глядя схватил куртку с вешалки, протянутую анкету, и чуть ли не бегом покинул кабинет, страшась стать свидетелем обещанной истерики. Очередь немного пороптала, но быстро переключилась на Ольгу, которая, бросив журнал, застыла у неплотно прикрытой двери. «Я обещаю, без очереди не зайду, просто ноги затекли», — шепотом успокоила она встрепенувшихся старушек. Те, получив свое полное распоряжение брошенный журнал, тут же отвлеклись на новые веяния парижской моды. «Нынче зеленый в моде, видишь?» «Ага, как раз вчера прикупила зеленые тапочки. Хорошо, что не белые». Для Оли все звуки мира исчезли. Она слышала лишь 2 голоса. Грубоватый Александры Михайловны, звонкий с истерическими нотками неудавшейся свекрови. «Ну чего ты опять себе надумала? Я всю ночь не спала. Впервые вижу, чтобы Ленечка так кем-то увлекся. Я даже с его помощником говорила. Саша, я не могу. У сына на рабочем компьютере фотографии рыжих девушек. Я вот подумала. Они, может, не просто танцевали? Может, у него с этой Виолеттой что-то посерьезнее было? Тося, ну что там может быть серьезного? Потанцевали и разошлись. С Татьяной он тоже 1 раз потанцевал. А что из этого получилось? Это ты про секс? Ну да. Ты же видела, как только Виолетта узнала, кто я, сразу глазки забегали. С чего бы вдруг? Был у них секс, был. Ты хоть что говори. Тося! Александра Михайловна вздохнула. «У тебя предвзятое отношение к людям. Если девушка раздета и вертится на шесте, значит, она доступна? А твой сын, он доступен? Как тебе в голову-то пришло?» «Ой, не знаю. Но чудится мне, что он рано или поздно столкнется с Виолеттой на Петипа. Дело случая». «Вот когда столкнется, тогда паниковать и начнешь. А пока, на вот, валерьянки выпей и уйми свою бурную фантазию». «Как унять? Леньку не знаешь. Если чего надумает, землю копытом рыть будет. А мне такая сноха, как Виолетта, не нужна. С первого раза дала, бесстыже». «Тося, все!» — послышался шум отодвигаемого стула. «У меня народ увечно в коридоре сидит. А ты тут глупости всякие говоришь. Себя вспомни». «Ах! Прости, но довела уже. Тося, стой, Тося!» Дверь открылась, и Ольга едва не столкнулась с матерью Леонида. Благо, та уткнула лицо в клетчатый носовой платок и ничего вокруг не видела. «Тося!» Александра Михайловна, довольно рослая женщина спортивного телосложения, не успела ухватить за рукав худенькую юркую подругу. Та легко просочилась через бригаду из пациентов и вскоре скрылась за углом. Тетя Саша вздохнула через сжатые зубы и коротко бросила: «Следующий!» Ольга благополучно отступила за спину взволнованных пенсионерок. «Улица Петипа? Танцы? Рыжая Виолетта?» Во вторник в 7 утра она уже сидела в такси. «Езжайте за этой машиной, пожалуйста», — сказала она водителю, когда Леонид завел свой внедорожник. Машина была грязная до самых стекол, словно побывала у черта на рогах. Куда он мотался? Может, мамочка не в курсе, что у него с этой Виолеттой уже все слажено? Ольга лишь пару раз выходила из такси, чтобы купить себе и водителю горячий кофе и булочку. Она терпеливо ждала Скворцова и у офиса, и у заводских ворот, и у кафе, куда тот ходил с Марком. «Вот оно!» — не удержала она крик, когда уже чистый внедорожник, видимо, помыли в подземном гараже, припарковался недалеко от пешеходной улицы Петипа. «Спасибо, я дальше сама. Вот, как договаривались». Она торопливо рассчиталась с таксистом и, боясь потерять Леонида в толпе людей, поспешила следом, благодаря себя, находчивую, за то, что надела кроссовки, а не любимые шпильки. На улице было слякотно и противно. Замерла, прячась за тумбой с афишей, когда Леонид остановился перед зданием, на котором горели буквы «Мелонга в каждом сердце». Он здоровался с людьми, заходящими внутрь, но сам не спешил. «Почему не уходит? Кого-то ждет?» Ольга приплясывала, чувствуя, как холод пробирается под короткую курточку известного бренда. Ревнивым взглядом осматривала женщин, выискивая среди них рыжую. То ли та не пришла, то ли не из-за нее Леонид задержался у входа. Но настало и его время скрыться в темноте помещения. Ольга боязливо приблизилась, открыв дверь, заглянула, но не решилась пройти туда, где звучала танго. Оглянувшись на улицу, чувствовала себя неловко из-за того, что ее могут застукать на месте и заставить отвечать на неудобные вопросы, и... замерла, открыв от неожиданности рот. В здании напротив светилась вывеска «Пол Дэнс», а афиша, на которой была изображена блондинка, выгнувшаяся у шеста, приглашала на занятие пилонного танца. «Если девушка раздета и вертится на шесте, значит, она доступна?» — вспомнили слова Александры Михайловны. «Вы кого-то ищете?» — вопрос заставил вздрогнуть. Ольга обернулась и мило улыбнулась черноволосой женщине в облегающем платье. «Ой, я, должно быть, ошиблась. Мне нужна Виолетта». «Вам туда», — ответила женщина и с вежливой улыбкой закрыла дверь за спиной Ольги, которая ничего, кроме манящих огней клуба «Pole Dance», не видела. Заплатив за первый урок, разведчица, так себя чувствовала Ольга, прошла в раздевалку, куда ее направил администратор. Там уже переоделась одна девушка, волосы которой были подкрашены хной. «Извините, пожалуйста, вы случайно не Виолетта?» «Нет, меня зовут Инна», — ответила та. «Я ее ученица. Виолетта подойдет минут через 15». «Спасибо», — разведчица села на скамейку и непроизвольно ахнула, когда Инна сняла платье. Все ее тело было в синяках, свежих и уже отливающих желтизной. «И кто это вас так?» «Его Величество Пилон», — смущенно улыбнулась девушка. «У нас новенькая?» В дверь заглянула женщина с выбеленными и коротко стриженными волосами. «Виолетта», — представилась она и протянула Ольге руку. Та с удивлением смотрела на новую пассию Леонида и не понимала, что он ей нашел. «Что с ней?» — пассия обернулась к Инне. «Мои синяки увидела. В шоке должно быть». «Ольга!» — наконец представилась бывшая Скворцова. «Ну что, Ольга, еще не передумала? У нас 2 часа тяжелой физподготовки и лишь 30 минут для знакомства с Пилоном». «Нет, попробую. Только я сегодня форму не принесла». «Топы-шорты можно купить у администратора. Китайские, но на первое время сойдут. Через 5 минут жду». После танцев приятно ныли ноги. Дойдя до машины, окликнувшись коротким сигналом светом фар, Скворцов немного постоял, глядя в небо и вдыхая холодный воздух. Луна, вот уже несколько дней не показывающая свой лик, решила вдруг явиться, но светила тусклой лампочкой, как будто ей было одиноко и скучно без компании звезд-подружек. Ветер потихоньку остужал смокший лоб. Как не хотелось Леониду выглядеть так же свежо, как и опытный Тангерос, танго сгоняло с него 7 потов. Требовательная учительница в лице директора клуба не уставала заставлять подолгу отрабатывать одни и те же движения. Сыпля терминами на испанском. Никаких шот-шот-лонг. Скворцов даже где-то был благодарен Аргентине за то, что она испаноговорящая страна. Будь иначе, его память не сохранила бы волнующий голос рыжий. Шот-шот-лонг. Как 2 пощечины и ласковое движение ладони от щеки по линии плеча до кончиков пальцев. Терпкие духи и тихий смех. Подставив лицо ветру, Скворцов закрыл глаза. «До свидания, Виолетточка! Пока, Инночка!» Знакомый голос заставил обернуться. На той стороне дороги в такси садилась Ольга. «Дрянь!» — выругался Леонид, открывая дверь машины. Только память игрой теней показала ему какой-то смутно знакомый образ, отчего сладко защемило в груди. Скворцов даже перестал дышать в ожидании, что разгадка вот-вот случится. Но Ольгино фальшивое сюсюканье все испортило. «Инночка, Виолеточка, и какой черт тебя принес на Петипа?» «Отчего так случается, находясь рядом, не замечая, что в человеке нет ничего с настоящего? Как будто ты зашоренный лошак, который видит лишь дорогу, а потому думает, что весь мир — сплошная колея, а оказывается, есть зеленая трава и цветы». «Привет, Лора, а Виолетта дома?» Голос Александры Михайловны был уставшим. «Здравствуйте. Нет, еще не пришла. У нее сегодня вечернее занятие в полдэнс. Что-то случилось или у вас опять появилась какая-нибудь хандрящая душа, которой нужна помощь Веты?» «Нет. А хотя я сама сейчас нуждаюсь в помощи. Как-то навалилось все разом». «Приходите к 7 в городок. Там как раз утренняя группа будет заниматься». «Обычно я в это время под душем медитирую». «Вот какая вы упрямая! Сами же понимаете, что для лечения души нужен хороший психолог и йога. То есть, Виолетта? Тетя Саша, не темните. Я же чувствую, что вас что-то мучает. Прямо не знаю, как сказать. Лора, ты помнишь, я просила Виолетту помочь сыну моей подруги?» «Ну да, Скворцову. Я знала, что он на йогу не пойдет. Да и к психологу тоже. Поэтому попросила устроить шоковую терапию, чтобы парень стряхнулся. Понял, что и жизнь, музыка, танцы. Танго как нельзя лучше подходило. Близость женского тела, движения, полные страсти и все такое. Здорово было придумано. Что случилось на этих танцах? В смысле? Не было ли продолжения? Тетя Саша!» Девушка немного помолчала. «Вы же знаете!» «Да знаю я, Лора. Сама не верю, что с Виолеттой такого могло произойти». «Не могло? Мы же любим друг друга. И она не стала бы». «Ты прости меня, старую. Говорю же, самой помощь нужна». «Виолетте что-нибудь передать?» «Нет, ничего. Не будем еще и ее тревожить глупыми домыслами старой кошелки». «Вы совсем не старая». «Ну да, молодая кошелка». Грустно усмехнулась Александра Михайловна. «До свидания, тетя Саша. Мы с Виолеттой очень вас любим. И я вас, девочки. Положив трубку, Александра немного посидела, глядя в никуда. И я вас, девочки, повторила она и взяла на руки кошку, которая, чувствуя, как хозяйке плохо, напряженно следила за ней в течение всего непростого разговора. Вот моя терапия, правда, Мусенька? Кошка урчала и сладко щурилась, когда Саша рассеянно гладила ее по черной шерстке. Доктор Званцова, только что вышедшая из двухмесячного отпуска, впервые увидела Виолетту в больнице. Как она узнала от дежурной медсестры, черноволосая худенькая девушка поступила в отделение более 10 дней назад, но никто из родных к ней так и не пришел. И ела она лишь то, что приносили из больничной кухни. Из одежды халат и ночная рубашка, от которых, как и от постельного белья, за версту несло хлоркой. Под кроватью плохонькие кроссовки, а в шкафу куртка и спортивный костюм. Тоже никакие. Бродяжка, что ли? Да нет, родители есть. Когда ей операцию делали, им звонили. Так они заявили, что у них дочери нет. В палате говорят. Они Вету из дома выгнали. И, наклонившись ниже, чтобы слышала только доктор, прошептала. Виолетта из этих, ну, которые лесбиянки. Александра как-то очень остро почувствовала одиночество этой молодой женщины. Ее коробили насмешливые, осуждающие взгляды больных, которыми те провожали Вету. Стоило ей выйти из палаты. Злило пренебрежение медсестер и даже нянечек. Сильно задевало, что и в столовой Виолетта, словно прокаженная, сидела одна. Был праздник, кажется, 1 мая, и, делая обход, Александра оставила на Ветиной тумбочке яблоко. Уже уходя домой, заметила, что девушка к нему не притронулась. «Ты почему не ешь?» «Оно так сладко пахнет. Летом, солнцем и... детством». Виолетта взяла яблоко в руки и поднесла к лицу. «Если я его съем, то лишусь этих воспоминаний». Много позже, когда Виолетта отучилась на психолога, куда пошла прежде всего для того, чтобы разобраться в себе, стала заниматься йогой, где познакомилась с такой же одинокой Лоркой. Она вспомнила об этом яблоке. «Я так и не съела его. С болью наблюдала, как оно меняется. Цвет, запах. Но вот что удивительно, по мере того, как оно увидало, я наоборот восстанавливалась. Словно яблоко передавало мне свою живительную силу». «Выдумщица!» — улыбнулась Александра Михайловна. «Просто выздоравливала, и тебе опять хотелось жить. Если бы не вы и ваша помощь. Ну-ну, перестань. А кому мне еще помогать? У меня и нет никого, кроме Тоси, Леньки и тебя». «Я вот что подумала». Виолетта положила ладонь на сомкнутые в замке руки самой умной на свете наставницы, доктора и родного человека. «Как много таких, как я, отчаявшихся, потерявших вкус жизни. Ведь я могу стать тем самым яблоком и помочь им выздороветь. А, Александра Михайловна, давайте объединимся. Вы будете лечить тело, а я душу. Диплом-то позволяет». Сколько женщин и мужчин отправляла она к Виолетте? 10, 20, и не вспомнить. И ни разу не вышло осечки. Только с Ленчиком что-то не так. С родным и любимым мальчиком, которого она знает с рождения, и который так сильно похож на ее, Александра, мужа.